Беседа третья. О 60-х. Первая часть этого диалога, как и предыдущая беседа, состоялась 13 января 2011 года, после разговора о концерте в Карнеги-Холле. Не успев договорить, мы прервались и продолжили 10 февраля там же, в моем токийском офисе. И хотя маэстро сетовал на то, что многое позабыл, его воспоминания оказались живыми и очень интересными.